А я и не говорил, что это он мне подсказал. Все индикаторы у модулей замигали синхронно, и я сразу подумал на вирус и запустил антивирусную программу. С подобным я сталкивался, когда работал в полиции. Что дальше было? Выявил нерабочие блоки и заменил их. На этом все. Так что, по-твоему, послужило причиной поломки лифта? У вас есть снятые запчасти, вскройте их и будете знать точно, а я без понятия, что там произошло. Можешь сказать, это диверсия или все-таки сбой? Не могу. Я плохо разбираюсь в лифтах. Думаю, мой наставник знает ответ на этот вопрос. А что ты думаешь насчет стрельбы в кабине? Это мог стрелять кто угодно, выпил лишнего и решил пострелять. А что с полом произошло? Вам виднее. Спросите об этом спасателей или пассажиров, что находились внутри. У них уже не спросишь. Зачем ты стер все данные у твоих дроидов? Привычка еще с полиции. Ладно, подпиши вот этот документ. Что это? Подписка о неразглашении. Да без проблем, и подписал очередной документ о неразглашении, только я ничего не знаю и не понимаю, что могу разглашать. Это хорошо, что ничего не знаешь. Можешь идти, но думаю, мы еще встретимся. Да 100 лет бы тебя еще не видел. Ответил ему, когда вышел из СБ. Когда я утром увидел взломанную дверь в техническое помещение, сразу почувствовал, что будут проблемы. Вот только не думал, что меня станут из-за этого таскать на допрос в СБ. Судя по всему, в этом лифте произошло что-то серьезное. Скорее, грохнули там кого-то серьезного. СБ же пытается все представить, как случайность и несчастный случай. Всех собак повесят на техника, занимавшегося ремонтом лифта. А кто это может быть? Не я точно. Неужели Бир? Впрочем, этот точно отмажется в случае чего. Наверняка у него на записи есть и про взлом двери в техническое помещение, и про вирус в блоке управления. Вряд ли СБ сумеет его подставить под это дело. Интересно, а почему СБшаник сказал, что у них уже не спросишь? Спасатели должны были извлечь раньше пострадавших или их тело, раз сегодня внутри тел не обнаружилось. Почему у них не спросишь? Спасатели обычно сами не лазят по лифтовым шахтам. Для таких случаев у них есть специальные дроиды. Какая мутная история. Надеюсь, все и обо мне быстро в СБ забудут. Вернулся к себе в каюту, принял душ и завалился спать. Утром бодрый и хорошо выспавшийся, появился на работе и сразу понял, ничего не кончилось. Бир появился в раздевалке одним из последних и сразу хмуро посмотрел на меня. «Ты почему заявил СБшаникам, что работал под моим контролем?» Спросил он. «А что, это не так?» «Не так, ты сам выполнил работу. Тогда зачем ты там находился со мной?» «Присматривал за тобой. Чтобы окончательно все не сломал. Вот видишь, значит, я работал под твоим контролем и сказал им правду». «Ну-ну», — сказал он с явной угрозой и сразу замолчал, потому что в раздевалку зашел Аги. Он стал раздавать всем работу. Получив задание, техники сразу забирали дроидов и расходились. В итоге в раздевалке остались только мы втроем. «Бир, ты зачем его потащил на лифт?» — спросил наставника Аги. «Ты же сказал его проверить, а это был самый оптимальный вариант. Ты ведь знал, что лифт криминальный, а у него нет соответствующего допуска». «Ничего я не знал. Там было только подозрение на криминал, а для него хороший урок». «И как он?» «Справился?» «Слабо, я бы даже сказал, очень слабо. Там за полдня можно было все сделать, но он целый день потратил. Мало того, собирался двигатели целиком снимать. С двигателями он однозначно погорячился, но сделал ведь все вовремя. Успел сделать в последнюю минуту. Больше не води его на такие заявки. Запрещаю». «Понял меня?» «Да понял я, понял. Тогда забирай его и вместе отправляйтесь на заявку. Она срочная». «Что стряслось?» «Не знаю, на месте разберешься». «Понял. А ему туда можно?» «Думаю, можно, вроде там нет криминала». «Ничего себе за полдня». «Да там с одним дроидом хорошо, если за день управишься», — подумал я про себя. «Хотя, если двумя и сразу знать причину, наверное, можно и за полдня сделать». Вот только оба отлично знали, что у меня нет опыта по ремонту лифтов. Все это больше походило на спектакль для меня. Вот только актеры из них были так себе. Забрав дроидов, с наставником мы выдвинулись в сторону новой проблемы. Когда старший техник говорил про криминал, я не понимал, о чем он. Здесь флотская станция, какой может быть криминал? С другой стороны, лифт кто-то сломал. Раньше я подумал на СБ, а сейчас засомневался. Ни о чем подобном на аратанских станциях я не слышал. С другой стороны, я там пробыл совсем недолго, и с учетом того, что я там работал не техником, мог и не знать о подобных проблемах на нижних уровнях станций. В этот раз мы отправились куда-то еще ниже уровня, на котором находилась ремонтная мастерская. Мы в этот раз долго шли длинными техническими коридорами. Бир нас привел к двум энергощитам и посветил на них. Они оказались раскрыты, внутри все содержимое оплавилось и стекло на пол. Сильно пахло оплавленной проводкой и дымом. «Да уж, здесь придется повозиться», — сказал задумчиво Бир. «А ты почему взял одного дроида? Зачем мне второй? Я в передовики не рвусь. А чего так? У меня зарплата не та, чтобы я за двоих вкалывал. Будут доплачивать, буду двумя дроидами работать». «Тоже верно. Что скажешь насчет энергощитов?» «Однозначно нужны новые». «Это понятно. Как восстанавливать будем?» «Не знаю. Тебе не кажется, что здесь диверсией попахивает?» «С чего ты так решил?» «Вон там, рядом с лужей, что-то похожее на засохшую кровь». «Почему решил, что это кровь?» «Глава 11, я ничего не решил, просто у меня есть такое подозрение. Эту смазку кто-то пролил давно, теперь она засохла». «Может быть». «А что это за лужа около щитов?» «Не знаю. В щитах не должно быть никакой жидкости. Здесь над нами каких только коммуникаций не проходит. Скорее всего, повредило отлетевшим от щитов осколком, вот и набежало сверху. Иди посмотри, откуда бежит. Не хочется мне туда идти. Не нравится мне там. Давай СБ вызовем, пускай все проверит. Как же, жди, приедут они. В лучшем случае к вечеру кого-нибудь пришлют, а нам работать нужно. Нужно уборщика вначале вызвать, мне жалко дроида туда отправлять. Может оказаться, что эта лужа под напряжением. Да нет там никакого напряжения, все уже автоматика отключила. Тогда проверь своим дроидом. Его не жалко. Умный какой, сходи лучше сам и проверь. Не пойду я туда, там темно и не видно, что за углом. Так и скажи, что зассал. Ты у меня наставник, тебе и проверять, а я пока только ученик. Хотя он и пытался делать невозмутимый вид, но я чувствовал страх. Мне пси также намекала, что не стоит туда идти. Место там крайне неудачное. Технический туннель поворачивал в том месте на 90 градусов и заканчивался тупиком.